Общество свободной эстетики. Элис и Брюсов до 1907 года считались врагами. Для Брюсова Элис был бездарью, Элис грозил всеми карами Брюсову. Я, возвратившись в Москву, узнаю, что они помирились. Номер весов теперь место атаки Элиса на врагов Брюсова. Все толкали в эстетику, где усилия Брюсова и Трояновского соединились. Общество, где наш салон, мы можем здесь агитировать. Эстетику задумали интересно, концентрация ее сил импозантна. В кружке не было интимности, прения носили вульгарный характер, призванивая адвокатством и желтую прессу. Я удивился умению Брюсова, Трояновского и Рачинского изолировать эстетику от нежелательного весам элемента. В подборе членов был вкус. Трояновский — искатель талантов, коллекционер и выращиватель орхидей. Остроухов, театроловед Бахрушин, музеевед Федорович Черногубов и им подобные аудитории. Эстетика стала местом новых знакомств. Буржуазия, сидя у стенок, первое время покорно внимала нам вместе с демократическими курсистками, слушательницами Сакулина, Ахенвальда, Когана, Хвостова и Фохта. Было модно стать членом эстетики, ее погубило переполнение ее миллионершами, позднее поднявшими голос. Вместо меня в комитет вошел Арсений Абрамович Морозов. Последнее слово мое, произнесенное здесь, судьи кто? Эстетика длилась до революции, кончилась бесславно, а началась славно. В разгар травли весов, как ответ на последнюю, около Брюсова сплотились живые силы, и желтая пресса получала отпор. Вот список посетителей в первом двухлетии. Композиторы, пианисты, профессора консерватории, профессор Бубик, профессор Игуманов, профессор Кочетов, профессор Арсений Корещенко, Гречанинов, Богословский, Илья Сац, Николай Метнер, Гедики, Конюс, Василенко, Оленин, Марк Мейчик, Брюсова, Красин, Померанцев, Багриновский, Жиляев, Архангельский. Изредка появлялся Оренский. Из теоретиков помню Еворского, Эйгеса, Сабанеева, Вольфинга, Дальгейма, бывал и Скрябин. Бывали музыкальные критики Кругликов, Энгель, Сахновский. Горячее участие в организации первых вечеров приняли Серов и Переплетчиков. При мне бывали Голуборозники, Сапунов, Арапов, Судейкин, Павел Кузнецов, Дитон Прейс, Ларионов, Феофилактов, братья Миллиоти, Василий и Николай. Бывали братья Досекины, Николай и Сергей, Сальян, Уткин, Крымов, Ржевская, Грабарь, Середин, Голубкина при ее заездах в Москву, архитектор Дурнов и наезжающие художники мира искусства, начиная с Дягилева, их оформителя, который выслушал мое высказывание: «Музыка расслабляет героя в нас. После нее мы, как мухи, висим в паутине из дряхлого быта, а на опиум и религии несказанного парадокс я бросал в нас и дам, оперившихся вкусом для завлечения самцов». Дягилев с гурманством глотал скорпи по адресу нравов, сияло салом его сдобно-розовое серебряной прядью вверх взбитого кока лицо. «Вы опять против меня?» — подошел он ко мне. «Почему?» «Да я ж меценат, паразит, кровопийца. Это из статьи. Вы, эстеты, имеете наглость нас защищать. Вы паразиты, напившиеся нашей кровью». Арабески, художник оскорбителем. Я расклабился, вы угадали, и с едко любезным расклоном я влево, он вправо. В эстетике бывали эффектные Германова с открытыми руками и грудью, в черном, в сером или в черно-сером, бледная белокурая юная Коренева во всем бледно-розовом. Здесь, вероятно, знакомился с Конан, здесь видел Вишневского, Баратова, Адашева и Качалова. Ольга Леонардовна Книпер, сияя глазами, осмысленно поднимала с улыбкой лорнетку из кружев своих, бывало Раннебек, Из артистов Малого театра Смирнова с супругом Эфросом-театралом надутый орлоносый профиль Сумбатова и Южина пересекал комнаты так, как в кружке, из которого приплывал он с Иванцовым и психиатром Баженовым. Писатели, поэты и критики, за исключением Весовцев, были меньше представлены. Не бывал кружок Середа, Телишев, Тимковский, Чириков, Иван Белоусов, не видывал Вересаева, был Разбунин. Середовцы не попадались случайно и не бывали сознательно. Айхенвальд, Зайцев, Стражев, Кожевников, Соколов-Кречетов, Гриф, Нина Петровская, Сергей Глаголь и тогдашние перевальцы эти явились бы давить. Журнал «Перевал» издавался в 1906-1907 годах. Активно действовали Брюсов, Балдрушайтис, Элис, я, Соловьев, Садовский. Бывали Рубанович, Бобров, Эттингер, Артур Лютер, Ахрамович, Ашмарин, талантливый, малописавший поэт, и наездом в Москву Волошин, Рукавишников, Толстой, Вячеслав Иванов. Позднее явились Бальмонт, Ходосевич, Клычков, Марина Цветаева. В первые годы сидели здесь вернувшиеся из ссылки Попов, Дживилегов, Мамонтов из русского слова, Лурье, Шпет, Вышеславцев, философ, доцент Шабинанго, Сакулин. Из ученого мира сидел постоянно профессор кристаллографии Вульф, и виднелись профессор Плетнев, профессор Ещенко, профессор Тарасевич с женой и другие. Бабарыкин, попавший в Москву, неизменно являлся на все рефераты. Он мирно поклевывал старческим носом в углу и помалкивал. Посещение эстетики в эпоху травли весов этой кариатиды ценили мы. Нас посещал Гершензон с убежденным подчерком. Из буржуазии, любителей, меценатов, модников с модницами или просто людей общества запомнились Остроухов, Бахрушин, Морозов, Чита Гиршман, Лосева, Якунчикова, Христофорова, Тамбурер, Рукавишникова, Рахманинова, Троиновские, Метнеры, Поляковы, Рачинские, Щукины, позднее Тургеневы, Кистяковская, Муромцева, граф Бобринский, граф Капнист, француз Мюрат и многие, которых запамятовал. Если представить себе перечисленных лиц с женами и дочерьми в очень пестрых нарядах, наш кружок аргонавтов — Петровские, Сизовы, Владимировы, Киселев, Нилендер и прочие, несколько десятков культурных тогдашних курсисток, состав заседаний вполне оконкретится, состав этот ярок. Я здесь, заработав, попал в комитет, состоявший из Брюсова, Троиновского, Кочетова, Переплетчикова, Серова и Гиршмана. Почему последний попал, я не знал, и он не мешал, он потом проехал в оценщики, председателем сделали Брюсова. Живые беседы, импровизации, серии докладов, исполнительные вечера занимали меня. За роялем оказывались Корещенко, Померанцев, Игумнов, Метнер и Мейчик, помнится вечера Ванды Ландовской, клавесинистки, и молодого француза школы Равеля. В эстетику заглядывали и заезжие знаменитости. Здесь встретился с композитором Венсеном Денди. Этот крепкий старик имел вид африканского боевого сержанта, когда он прикусывал трубочку и фыркал дымом. Не то впечатление оставил слащавый брюнет Морис Дени, знаменитый художник, пытавшийся воскресить примитив. Приводили сюда и Матисса. Его считали московским художником. Жил он в доме Щукина, развешивая здесь полотна свои. Золотобородый, поджарый, румяный, высокий, в пенсне, с перелизанным четким пробором, прикидывался комрадом, а выглядел мэтром. Вваливалась толпа расфранченных купчих и балдела, тараща глаза на Матисса. Матисс удивлялся пестретине тряпок, величине бледных токов, встававших с причесок размером жемчужин и голизне. Венеция, Греция, остров Гонолулу. Не хватало колец, продернутых в носики. Не оказалось русских французов, художники не владели французским, я был ими вытолкнут. Говорить? Я начал. «Дорогой учитель!» Матисс, вскочив, бросил руку вперед, другую ладонью в грудные крахмалы и перебил сложным пафосом. «Только товарищ!» Дорогой товарищ, щурясь как кот, он внимал, выгнув шею и выставив длинную золотоватую бороду. Он не понравился. Позднее без меня приводили Верхарна. Здесь Москва знакомилась с Алексеем Толстым, которого подчеркивал Брюсов как начинающего поэта. Толстой читал больше стихи, он предстал романтически. Продолговатое, худое еще, бледное гипсовой маской лицо и длинные, спадающие старомодные кудри, застегнутый сюртук и шарф вместо галстука. Ленский держался со скромным надменством. Здесь встретился я с длинным, худым, истеричным Рукавишниковым, не то Дон Кихот, не то Фердинанд Испанский, мятое серое лицо, борода в полуметр, состоящая из нескольких сот волосинок, густые усищи, а ноги карамора. Почти шатаясь, уселся, я ждал из уст трубного гласа, а он запищал комаром. Стихи начертанием напоминали кресты, треугольники и перекошенные трапеции. С Варей, сестрой его, я был знаком. Она стала женой Тургенева, помещика эсера, отца Аси, с которой позднее я сблизился. Я знал его шурина Мюрата, потомка неаполитанского короля, по уверению армян, родившегося в Шамахе, где родился и Мамилюк Рустан. Так все перепутано в мире. Мамилюк Рустан и Иван Рукавишников, волжские миллионы. И мрачно убогие номера, в которых прозябал без гроша отцом проклятый сын миллионщика, будущий хозяин дворца искусств.